Глава 65. Лейра. Я погрузилась в глубокое золотое море, которое пахло дождем и ветром. Здесь было безопасно, здесь я могла скрыться. Здесь не нужно было дышать. Ты должна вернуться. Голос нашел меня даже в неведомых глубинах, от него было больно сердцу, и боль с кровью разбежалась по всему телу, а из моего тела и по всему моему золотому морю. Я любила этот голос, хотя он никогда не должен был звучать с такой мукой, как сейчас. Не должен был быть таким разбитым. Ларик страдал достаточно, и все, чего я сейчас хотела, окружить его любовью, чтобы он мог отдохнуть, чтобы у него было время исцелиться. Однако, чтобы успокоить его, я должна была вынырнуть из своей магии. Это было так трудно. Снаружи нужно будет дышать. Сердце должно будет биться. Я не была уверена, что справлюсь. «Лейра, ты должна вернуться. Ты не можешь уйти. Ты должна остаться со мной». Я не ощущала ничего. Мое море было слишком глубоким. И все-таки я слышала голос Аларика, и в нем звучали слезы. Я представила, будто эти слезы падают в мое море, касаются моей кожи. «Останься со мной!» Он уже не в первый раз просил меня об этом. И я так много раз отвечала ему. Я произносила слова, которые причиняли ему боль, делали его слабым. Слова, которые утешали его и делали его сильным. Но одного я не говорила никогда. Его слезы протекли сквозь море магии, коснулись моих губ. Я открыла рот и сказала «Да». В следующее мгновение я скорчилась, потому что сердце забилось слишком сильно. Я хватала воздух, но он словно превращался в острые осколки. Я закричала, потому что казалось, будто легкие разрываются на части. Все тело сводили судороги, и от боли по лицу рекой текли слезы. И одновременно все было хорошо. Все. Потому что я вынырнула из своего озера. Я лежала в руках Аларика. Он прижимал меня к своей груди. Я чувствовала его сердцебиение, и его испечрённые шрамами крылья закрывали меня от всего. Его губы касались моего лба, и он снова и снова повторял мое имя. Снова и снова. И каждый раз оно звучало все легче, счастливее, свободнее. Каждый раз, когда мое имя срывалось с его губ, оно забирало у меня немного боли, придавало моему сердцу немного силы и помогало легче дышать. «Я остаюсь», — выговорила я. Это звучало скорее как вопрос, потому что воздуха в моей груди еще не хватало для слов. «С тобой». Были ли мы одни? В любом случае, с Алариком мне казалось, что это так. Руки дрожали, но мне удалось приподнять одно из них. Она не слушалась, но мне все же удалось коснуться ее Аларика. Он помог мне, крепко сжав ее и приложив мою ладонь к своей коже. И я ощутила на ней влагу слез. «Я остаюсь с тобой», — повторила я, на этот раз решительнее. «Но ты тоже должен остаться со мной». Моя ладонь касалась его лица, и я ощутила, как он улыбается. Тогда я подняла ее выше, и мои пальцы скользнули по его векам, потом к волосам. Сердце забилось быстрее, резче, и это было с трудом выносимо и одновременно чудесно. Я открыла глаза, и хотя мне плохо было видно, потому что вокруг танцевали туманы и мерцающие огни, одно я видела совершенно отчетливо. Корона исчезла, а глаза Аларика стали синими. Синими, как темные дождевые тучи. Я моргнула, различив тень его крыльев. «Мне жаль», — пробормотала я, — «что крылья еще здесь». Он ненавидел их, потому что они были такими хрупкими. «Они связаны с магией, я ее не трогала, я только сняла заклятие». Он тихо рассмеялся. «Я к ним уже давно привык, и я полюблю эти крылья, Лейра, потому что они помогут мне вернуть тебя домой». Он поднял голову и прислонил ее ко мне. «Ваше Величество, Услышала я его тихий голос, и в этом коротком слове таилась неизмеримая важность, потому что оно казалось огромным, как Альсиана Дера. Заклятие было снято, воистину и взаправду. Истинная королева позволила Аларику, повелителю дымов, признать ее своей повелительницей. «Мы сделали это. Мы вместе сделали это и вернули Альсиана Дера домой, под защиту матери Лиаскай, хотя и не так, как когда-то планировали. Ваше Величество, пожалуйста, разрешите мне доставить Лейру домой». Он еще крепче обнял меня, и я снова падала глубже и глубже, словно могла утонуть в его коже, погрузиться в его тело, в самое сердце. Домой. Это звучало как мечта, о которой я не осмеливалась думать. «Конечно», — произнесла королева. Я услышала эмоции, не подходящие для ее детского голоса. Гордость и забота звучали в нем, и я вдруг ощутила запах утренней росы на молодой траве. Это было приятное чувство — знать, что она на моей стороне. Но двигайтесь с осторожностью. Перенести свою землю под власть Лиаскай — это дорого вам обошлось. Вам и всем другим королевствам. Не все их жители поблагодарят вас за это, потому что все что-то потеряли. «Что же?» — слабо спросила я. Королева вздохнула. «Не меньше вечности». «Не задумывайся», — заверил меня Аларик. «Ни один бессмертный не может править страной Лиаскай. А как может смертный править над бессмертными? Они будут стареть, люди и дымы Альсиана Дера, и умирать, когда придет их время». Горечь в его голосе не сочеталась со светом в его глазах. Это была хорошая новость, что демы перестали быть бессмертными. Тот, кто может умереть, свободен. Они больше не будут скитаться по его царству без души, а смогут однажды вернуться к матери Лиаскай. Но это означало, что и Альсиана Дера не будет существовать вечно, потому что ни демы, ни помилованные люди не могли произвести потомство. Это конец для Альсиана Дера. Не сегодня и не завтра, но когда-нибудь. Аларик кивнул. Конец, да. Но хороший конец. Поблагодари королеву. Мой голос был едва ли громче шепота, потому что говорить было еще сложно. Раздался звонкий смех. В этом нет необходимости, моя хранительница. Я благодарю тебя. Скоро мы встретимся снова. «Нужно будет собирать советы, подписывать договоры, чеканить печати и подписывать соглашения». Она вздохнула, словно для нее это была явно не самая приятная часть королевских обязанностей. «А пока отдыхайте. Вы этого еще не знаете, но когда за дело возьмутся юристы, все, что вы совершили до этого, покажется вам детской игрой».